4. Суждение понятия. Параграф 178. Суждение понятия имеет своим содержанием понятие, тотальность в простой форме, всеобщее в его совершенной определенности. Субъект, первое, есть ближайшим образом некое единичное, имеющее своим предикатом рефлексию особенного наличного бытия по отношению к своему всеобщему, согласие или несогласие этих двух определений, хорош, истинен, правилен и так далее. Это ассерторическое суждение. Примечание. Лишь такого рода суждение, суждение о том, хорош или дурен, истинен, прекрасен и так далее, данный предмет, поступок и так далее, называют также и в повседневной жизни словом «судить». Силу суждения не приписывают человеку, который, например, умеет образовывать лишь положительные или отрицательные суждения, вроде следующих: «это роза красная», «эта картина красная», «зеленая», «пыльная» и так далее. Благодаря принципу непосредственного знания и веры, ассерторическое суждение, притязания которого на самодостаточность в обществе признаются скорее неуместными, философия стала единственной и существенной формой учения. В так называемых философских произведениях, утверждающих этот принцип, можно прочесть сотни и сотни уверений в отношении разума, знания, мышления и так далее, которые, так как внешнему авторитету теперь придают мало значения, стараются снискать себе веру бесконечными повторениями одного и того же.